Глава 6. Да уж, перезагрузка организма — это вам не похмелье. И даже мои хваленые магические возможности организма тут не помогали. Казалось, что болит каждая клеточка тела. И когда Гена практически за ногу вытащил меня из кровати на разминку, мои матерные выражения были слышны по всему дому. Даже пришлось извиняться перед дамами всех возрастов. Ухмылявшихся мужиков я послал еще раз, правда, теперь в более приличных выражениях. И все же, как ни странно, разминка помогла, переведя боль в мягкое, ноющее положение. А последующий поход в контрастный душ окончательно взбодрил организм и даже пробудил в нем нешуточный аппетит. Со двора мы выехали, пусть и в несусветную для меня рань, но преисполненными оптимизма. По адресу, который нам дал Захар, обнаружилось заведение, не блистающее модернизмом, а, проще говоря, кожевенная лавка выглядела так, словно вынырнула из времен эдак позапрошлого века. Тесное торговое помещение, заваленное и до захламленности увешанное разнообразными кожаными изделиями. Но как только мы упомянули Захара, нас тут же провели в большую и светлую примерочную с несколькими портняжными манекенами. По большому счету переговоры свелись к прочтению записки инструктора и обмеру наших тел. Осведомившись о ценах, я все же решил прикупить кожную жилетку и для Вадика. Здесь они оказались как минимум на уровень качественнее тех, что продавались в магазинах на Подоле. Меня немного напрягло то, что никто даже не стал обсуждать с нами фасон будущих нарядов, да и вообще делающие обмеры мужики были молчаливы и угрюмы. Второй тренировочный день, на удивление, дался мне легче, да и по случаю субботы Захар не особо усердствовал и отпустил нас пораньше. В итоге возникла возможность нормально провести вечер. Встреча с Эльвирой была намечена на завтра, так что сегодня можно было развлечься в сугубо мужской компании. Тут же возникла мысль о том, что приятное не мешало бы совместить с полезным и хоть как-то наладить отношения с дружинниками. Весной, когда мы попали в новый мир как кур во щип и нас гоняли по Китежу все, кому не лень, я столкнулся не только с человеческой подлостью и алчностью, но и с проявлением благородства и искренности. Когда я понял, что прихвостни ушкуйника пытаются помешать мне забрать Златку из клиники, то подстелил соломки, договорился о сопровождении патрульного экипажа дружинников. И вот в момент обострения ситуации я увидел истинную ярость человека, готового ради справедливости идти до конца. Возможно, это слишком пафосные слова, но если бы маг-пустышка, командовавший патрулем, и вздумал отступить, то не смог бы, потому что его подчиненный, рыжий парень с яростными глазами и приятным прозвищем Кот, точно пошел бы до конца. Если честно, такие люди немного смущали меня. Смущали тем, что на их фоне я смотрюсь мерзостно. Когда творится несправедливость, но вмешательство грозит серьезными неприятностями, то вполне возможно страх и здравый смысл могут уговорить меня отступить. Меня, но не таких, как он. Еще тогда я пообещал себе, что сделаю для парня что-нибудь хорошее, если появится такая возможность. Возможностей у меня сейчас не так уж мало. И опять же, моя меркантильная душонка даже из такого светлого порыва пыталась получить какой-то сопутствующий профит. Но тут уж ничего не поделаешь. Такова моя натура. Доступ к внутренним сайтам горсовета у меня, как у работника этой структуры, был. Да и без него вряд ли возникли бы проблемы с заходом. Защита, как у родительского контроля на компьютере подростка. Пролистав фотографии патрульной службы, без проблем нашел профиль Мишина Евгения Ерофеевича. С фото улыбался слегка простоватый, рыжий, конопатый парень с вечной печатью оптимизма на лице. И все же я однажды видел ярость в его глазах. И этот кот умеет не только мурлыкать и проказничать, когти у него тоже не слабые. Местная соцсеть привычно и беззастенчиво открыла чужаку всю подноготную молодого парня, включая примерный распорядок его выходных дней и круг друзей. Разнообразием ребята не блистали. Кот почти всегда зависал с друзьями в баре «Викинг». Хорошо, что это заведение находилось не в городе, да и, в общем-то, не так уж далеко от нас. «Гена, спустившись вниз, я оторвал друга от воркования с Гретой. Есть желание посетить местное питейное заведение в сугубо мужской компании?» Потенциальная фрау Бамутова возмущенно фыркнула, но быстро стушевалась под моим пристальным взглядом. «Если надо для дела, то я готов пойти на такие жертвы. Баламут гулко стукнул себя в грудь. «Ну, тогда иди, готовься к подвигу». Снова показала свои выгоды ментальная связь. Гена даже не стал спрашивать, тащить ли с собой лишнее железо, потому что по моему настроению понял, мы едем не к врагам. Хорошо, что мы снимаем увесистые браслеты перед сном. Мне только отголосков их с Гретой Игрищ не хватало, и без того долгое отсутствие интима немного давит на мозг. Ответивший на мой звонок Сосо радостно сообщил, что знает, где находится этот бар, и домчит нас туда без проблем. Так и оказалось. Хозяин заведения с имиджем особо не заморачивался, прицепил на стену пару весел, щитов и бутафорских мечей, да нахлобучил на бармена рогатый шлем, вот и весь колорит. И все же внутри было достаточно уютно и не так уж забито, несмотря на субботний вечер. Мишина я увидел сразу. Он сидел в компании двух парней и трех девочек, явно весело проводя время. Конечно же, мы не стали сразу подходить к ним, а заняли свободный столик. Официантка материализовалась рядом с нами, едва мы опустились на стулья. Оно и понятно. Если Гена мало чем выделялся на фоне других посетителей, то я опять вырядился в свой самый дорогой костюм, который после валяния на площади у ресторана был спасен лишь благодаря запредельному мастерству подруг тетушки Пин из корейской прачечной. «Чего желаете, господа?» — улыбчиво спросила умеренно симпатичная, но довольно обаятельная девушка. Заметив мой перстень, она немного побледнела и добавила: «Простите, уважаемый дар». «Все хорошо», — с мягкой улыбкой ответил я. «Скажите, а что пьет компания за угловым столом?» Парни взяли виски себе и шампанское девочкам. Коротко глянув в направлении упомянутой компании, ответила официантка: «Тогда передай вон тому рыжему бутылку хорошего виски и две бутылки шампанского. Еще бутылку такого же виски нам, вместе с мясной нарезкой». «Мясо местное или земное?» — уточнила официантка. Ее вопрос не был праздным. Многие в городе почему-то брезговали мясом местных зверушек и поедали его только в качестве эксперимента и гастрономического экстрима. «Да без разницы», — честно ответил я, потому что после изысков дядюшки Чхана мне и жабье мясо в охотку пойдет. «Сейчас сделаем», — одарила нас улыбкой девушка и упорхнула. Первыми она обслужила нас, так что когда на столе, который оккупировала молодежь, появились незапланированные бутылки, мы с Геной успели тяпнуть по второй. Как обычно, баламут неодобрительно проворчал о неприличной дозе в 25 граммов, которая убого смотрится в 200-граммовом стакане вискаря. За реакцией кота сотоварищи наблюдать было интересно. Из их угла повеяло легкой радостью, которую с лихвой перебивало беспокойство рыжего, ведь именно ему и было адресовано подношение. Мялся он недолго, встал и решительно направился к нашему столу. «Чем обязан?» На фоне вездесущего здесь «чё надо?» такой вопрос звучал как музыка. «Вы не узнаете меня?» — вежливо поинтересовался я. «Нет», — почему-то с нарастающей неприязнью ответил он. Я не сразу понял, что парня смутила серьга в моем ухе, а вдобавок то, что его подозвали сидящие парочкой мужики. Гена без труда ощутил мою догадку и весело фыркнул. «Этой весной вы помогали мне забирать девочку из лечебницы». В глазах кота засветилось понимание, а затем смущение от облыжных предположений. Он не знал, что ответить, поэтому я тут же продолжил. «Тогда я пообещал себе, что как минимум угощу парня, принявшего мою беду близко к сердцу, а если появится необходимость, с радостью помогу ему в нужде». «Я всего лишь выполнял приказ», — попытался вывернуться Мишин. «Это ваш командир выполнял приказ, и если бы ему приказали сдать нас, он бы так и сделал». «Не надо так на командира», — набычился кот. «Это не было оскорблением», — с улыбкой развел я руками. «Сам бы так поступил. А вот ты не отступил бы ни при каких обстоятельствах. Мой друг Баламут тоже. Поэтому я уважаю таких людей. К тому же всегда держу слово, особенно данное самому себе. И всегда плачу злом за зло и добром за добро. В общем, если откажешься от выпивки, не обижусь. Но знай, что в случае нужды ты можешь обратиться ко мне и получить помощь». Сказав это, я достал смартфон и сбросил запрос в друзья на страницу в соцсети. Его телефон тут же звякнул. «Теперь он знает, как найти меня». «Смотри сам, набиваться в друзья не буду, но в помощи не откажу». Всем своим видом я показал, что разговор окончен, и кот, немного ошарашенный моим напором, вернулся к друзьям. «Да уж», — хмыкнув, прокомментировал ситуацию Баламут. «Заводить друзей у тебя прямо талант». Его слова были предельно пропитаны сарказмом. «Ну и фиг с ним», — отмахнулся я. «Ждем 20 минут и уходим. Если не созреет, значит, проблем у парня нет, и нам остается только позавидовать ему». Кот созрел через 10 минут. Все это время от их стола фонило сложным коктейлем эмоций. В основном там доминировало любопытство. То, что все при этом уткнулись в телефоны и переговаривались, не глядя друг на друга, означало, что идет напряженный поиск информации обо мне. Кот подошел к нам, буквально фонтанируя смущением, несмотря на пусть и стандартный, но очень качественный защитный амулет дружинника. «Говори», — ободряюще улыбнулся я и указал рукой на свободный стул. Гена подозвал официантку и попросил принести еще один стакан. «Вы ведь тот самый станционный смотритель?» Чуть помявшись, кот добавил. «Туманный демон». «Не очень удачное прозвище», — поморщившись, сказал я. «Но сам знаешь, если прилипнет, уже не отдерешь». «Так это из-за вас Шаталина поставил рак... в общем, наказала лейтенанта Филимонова?» «Осуждаешь?» — спросил я, хотя и сам видел, что это не так. «Он сам виноват», — мотнул головой кот и опять вернулся к сути. «Так у вас, выходит, хорошие отношения с Шаталиной?» «Ну уж точно не враги», — кивнул я и высказал догадку. «Тебе что-то от нее нужно? Говори как есть». «Год назад мой друг вляпался в историю с дракой», — со вздохом продолжил кот. Шаталина его отмазала даже без Виры. Еще через месяц он сломал нос родственнику кого-то из совета. Она сказала, что третий шанс не дает, и просто отвернулась. Петьку выгнали из отряда и повесили Виру. Денег мы все вместе как-то наскребли, но работу он до сих пор найти не может. Начал пить и даже с нами уже не тусит. Боюсь, еще немного и спасать там будет некого. От парня шла такая волна горечи, что было видно. Петька ему не просто собутыльник и бывший напарник по работе в дружине. Я не стал ничего говорить и, достав смартфон, через мессенджер отбил сообщение Шаталиной. «Можешь принять звонок?» Ответ последовал в виде трели рингтона. Как только я ответил на вызов, то тут же подвергся наезду даже без приветствия. «Демон, ты во что опять вляпался?» «Никуда я не вляпывался!» Облыжное обвинение вызвало во мне искреннее возмущение. «И тебе тоже доброго вечера!» «Тогда чего тревожишь женщину в тоске, не знающую, кого бы осчастливить сегодня вечером? Себя не предлагай по причинам, которые мы уже обсудили». С трудом отойдя от этого заявления, я все же сказал. «Имею немного странный вопрос, Анна Борисовна. Ваше нежелание давать людям третий шанс — это строгий принцип или могут быть исключения?» «Ты это о чем?» — насторожилась Шаталина. «Точнее, о ком?» «Есть такой Петр...» Я прикрыл микрофон телефона рукой и выразительно глянул на кота. «Головко». «Петр Головко». «Помню такого», — почти без запинки отозвалась Аня. «Редкостный отморозок и неблагодарная скотина. С чего это ты, Никитушка, озаботился судьбой сего проказника?» «Да просит тут за него один хороший человек». «Такой весь из себя рыжий?» — опять не промедлила с догадкой Шаталина. «Помню, бегал вокруг меня пару раз». «Все ныло, упрашивал, но держать рядом с собой бомбу замедленного действия я не буду даже ради такого милого мальчика». «А ради противного старикашки?» — сделал я еще одну попытку. «Не стоит оно того, Никита», — серьезно ответила Анна, но затем добавила. «Хотя, слушай, ты же у нас ментант?» «Эмпат», — уточнил я. «Без разницы. Покопайся у него в черепушке, и если там вдруг завелась хоть чуточка мозгов...» «Попробую что-то сделать, а то у нас пополнение совсем больное на голову. Возможно, известное зло будет получше, чем неизвестное». «Сделаем», — оживился я, подмигнув коту. И тут в голову пришла неожиданная мысль. «Слушай, насчет твоей тоски. Завтра я устраиваю небольшой семейный праздник. Пригласил одну известную тебе даму. Не хочешь присоединиться с очередным счастливчиком? Серьезно, будет весело». «На бесшабашке?» — хохотнула Шаталина. «Даже не сомневаюсь». «Ладно, уболтал, красноречивый. Подъеду часам к 9. «Вот и чудненько». Кот смотрел на меня полными надежды глазами. То, что вроде все ладится, он уже догадался, но ждал вынесения окончательного вердикта. «Привезешь своего друга завтра в обед на бесшабашку. Улица Ветров, 40. Я с ним поговорю. Если ума у него хоть чуточку больше, чем дури, Все будет хорошо». «Спасибо вам», — полыхнул радостью парень. «Пока рано. Посмотрим, как сложится разговор. Лучше давай выпьем за успех этой затеи и беги уже к своим. Вижу же, что не терпится». Мы чинно выпили и даже закусили. Кот вел себя так, словно никуда не спешит, но все равно убежал за свой столик, как только почувствовал, что это будет прилично. Оттуда опять прилетела волна уже общей радости. Похоже, судьба непутевого Петьки волновала не только нашего нового друга.